Но, несмотря на эту красоту, постояльцев тут было немного. Отпугивали шутки тантон-макутов, которые по ночам бросали трупы в бассейн гостиницы. Не снимая очки, Малька снова начал разглядывать своего помощника. У него было лицо человека безвольного, подобострастного и в то же время жестокого и уверенного в себе. Ободренный молчанием Малька Чезаре Кастелло разоткровенничался. «Сеньор, все эти негры, настоящие животные, благодетель Трухильо мне много раз говорил об этом, а уж он-то разбирался. Я просто мечтаю бежать из этой вонючей страны и вернуться в Доминиканскую республику. А вот и моя жена». Малька встал. К их столику величественно шло совершенно удивительное создание, похожее на ожившую картинку из «Плейбоя». Волосы с медным отливом, прекрасно вылепленное тело, затянутое в длинное платье с декольте, которое оставляло открытой практически всю грудь. Огромные зеленые глаза, обрамленные густым слоем туши, пристально смотрели на Мальку. Госпожа Кастелло села рядом с мужем, с хорошо выверенной медлительностью положила ногу на ногу и проворковала низким голосом. «Добрый день, сеньор. Чезаре не предупредил меня, что будет не один». Она оценивающе посмотрела на его светлые волосы, золотистые глаза и элегантную фигуру, потом сцепила руки на затылке, выставив грудь вперед, покачала ногой и спросила: «Надеюсь, вы останетесь пообедать с нами». Голос у нее стал чуть хрипловатым. Малька подумал, что для Чезаре Кастелло начинается очередной кошмар. Тот поторопился вмешаться. «Сеньор Линге не может остаться, Гуапа. У него очень много дел». Гуапа шумно вздохнула и наградила Малька взглядом, который мог размягчить камень. Столько в нем было неги. «Не осуждайте меня, сеньор, но здесь так скучно. Сьюдад Трухильо, преблагодетели, упокой Господь его прекрасную душу, мы устраивали приемы каждый вечер». Примечание: Сьюдад Трухильо, город на южном побережье Доминиканской республики. «А здесь мы живем, как звери в джунглях. Сегодня Чезаре едет во дворец повидать своих друзей, и я остаюсь в одиночестве. Я думала, вы будете так любезны и составите мне компанию». Чезаре Кастелло побелел. Из-за толстых губ он был похож на разъяренного окуня. Малька, который не видел никакой нужды восстанавливать его против себя, попробовал разрядить атмосферу. «Поверьте, мадам, я рад был бы остаться, но ваш супруг сказал чистую правду. У меня действительно очень много дел». Внушительные груди Гуапы как-то сразу поникли. К счастью, в этот момент появился официант, несший поднос с бутылкой портвейна и рюмкой. Гуапа залпом выпила рюмку и проводила официанта томным взглядом. Потом, вздохнув, вытянула ноги и сказала: «А знаешь, у этого парня отличная фигура для негра». Чезаре Кастелло побагровел. «Иди в номер, шлюха!» Последнее слово он произнес очень тихо, но Малька его услышал. Гуапа пронзительно выкрикнула по-испански: «Оставь меня в покое, сутенер!» Правая рука Чезаре Кастелло мелькнула в воздухе, и голова Гуапы дернулась. На ее щеке появился отпечаток пяти пальцев. И спустив сдавленный крик, она в бешенстве бросилась на мужа, целясь ему в лицо длинными ногтями. Кастелло успел схватить ее за запястье и, как истинный джентльмен, прокомментировал: «Я слишком добр, сеньор. Когда я познакомился с этой подоскушкой, она спала со всеми подряд за $2, и у нее даже туфель не было. Я сделал из нее даму. Благодарный за это, Она спит со всеми неграми в гостинице.